Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущем эпизоде оперативник Василий Харунжи ищет грабителя промтоварного склада. Фото подозреваемого попадается на глаза следователю Туманову. А это кто? Его реакция кажется Харунжему странной. Василию нравится криминалист Марина Бевс, но она не принимает знаков внимания со стороны оперативника. В следующий раз, да? Она проводит время в компании Туманова. А я вас могу еще и пирожными угостить. Хотите? С радостью. Поведение следователя кажется Василию странным. Он почему-то интересуется делом, к которому не имеет отношения. Да нужно мне твое ограбление. Василий приходит к Туманову домой, чтобы поставить ему неудобные вопросы. А какая у вас разница с Мариной в возрасте? Возле калитки замечает поданного в розыск парня. Вольно или невольно Туманов мешает задержанию. Стоять, милиция! На столе следователя милиционер видит ориентировку, которую Туманов так и не повесил на стенд. Не управимся вдвоем. Ну ты, Палыч, придумал. На ночь глядя вещи таскать. Так к приходу Наташки. Держи. Помог бы кто. О, мужик, слушай, а помоги с вещами, а? С меня бутылка. Ты куда? Может, вора спугнули? Да черт его знает. Может, по квартирам пройти надо? Не, милицию отнесем. Держи. Если у хозяина будут претензии, то сам все оплатит. Здорово. Батя! Бать! Батя! Батя! Ефим Степанович. Убили. Где телефон? Что за утро такое? Беги, три квартала отсюда! Тьфу ты, ну ты! Вот дела. Так, убийство в Макеевке, точнее в поселке, рядом с Макеевкой. Угу. Задушен 50-летний Трофим Степанович Гаврилов, помощник проходчика. Мысли есть? Есть. Как-то не сложилась у мужика карьера. Возраст, а он всего лишь помощник, а не проходчик. Заметил. Пятерочка в зачетку. Шахтерскую карьеру Гаврилов начал недавно. А до этого что? Играл в оркестре Утесова? Угу. Кайлом в Оркуте махал. Артем, начало 60-х. Так. Послевоенные зэки возвращались. За что он отбывал? Было за что. Слушай, давай по порядку. Садись. А дело было так. Здравствуйте. Пожалуйста. Очень прошу. Спасибо. Спасибо. Я не арестовал. Вась, здравствуй. Бывало здоровей. А с кем это вы, Марина Альбертовна, свиделись? В смысле, это женщина? Да. Я не знаю, Люба зовут. Так вот знаете, товарищ младший лейтенант, что я ее допрашивал. Это Любовь Тернова, а сын ее, Валерик, в розыск объявлен. Чего ты орешь? Я не знала. Неправда, знала. Что в свертке? А, понятно. Меня Туманов попросил. Туманов. А вот мне интересно, что общего у следователя прокуратуры Туманова с матерью беглого преступника? Слушай, ты чего допрос не устраиваешь? А, ну понятно. Мы же ухаживать не умеем. Шоколадочки дарить, пирожным угощать. Что? Что? Знаешь что? Василий Васильевич, Марина Альбертовна, а вы чего не заходите? Трезвонят уже все, ехать надо. У нас убийство в Макеевке. Послушай меня, ко мне в кабинет вообще больше не звони. Нет, никто ничего не знает, а сидишь там. Знакомых в командировке надолго. Туманов. А, да-да-да, это ко мне. Пропустите. Записывать? Не обязательно. Жень, где он? Он переехал, Люба. Ты выгнал его? Господи, неужели нельзя было потерпеть? Я не выгонял, но он засветился. У меня больше нельзя. Он в другом месте. Где? Я хочу с ним увидеться. Люба. Ну, он ничего не сделал, я уверена. Ты сдашь его в милицию? Если он действительно виноват. Его узнал сторож. Не смей, слышишь, не смей. Так, дай мне адрес. Обещай, что никаких глупостей. Дай адрес. А если за тобой проследят? Лучше поговори с ним по телефону. Он завтра позвонит тебе на работу. Только не встречайся с ним. Следователь Туманов. Где? В Макеевке? Высылайте машину, через 2 минуты спускаюсь. Извини, Любочка. Он позвонит. Ну, что тут у нас? Мужчина 50-55 лет. Причина смерти – удушение. Убили вот этим, плеткой. Нагайка. В наше-то время. И лошадей уже почти нет. Это его вещь. Потофим Степаныч из донских казаков был. Ведь я даже сам с пленой носил сапоги. Зачем? Кем он работал? Помощник горнорабочего. Как с этим? Нет. Правильный мужик. Работящий. Ну, а чего же он работящий в таком возрасте в подсобниках? Это вы в его личном деле смотрите. Посмотрим. А ты здесь как оказался? Ну, так это... Смена наша. Забой пора. Его нет. Бригадир сказал сбегать тут недалеко. Вот я и... Дверь. Какое право я имею ломать? Так я думал, плохо ему стало. Что б я бригаде сказал? А в бригаде все на месте? Ну да, все. Кто с ним ругался, ссорился? Да из наших никто. Баба у него есть. Продавщица в нашем магазине. Что-то я тут присутствия женщины не вижу. Не жила она с ним. Так... Здрасте, до свидания. Сын у нее, Владик, шандропастый. Стойте, Владька. Может, это он? Он на батю набрасывался. Мы с бригадиром видели. И молочка на всю бригаду. В забое холодненького попить. Замерзла. И булок возьму. Кукурузных? Ладно, бери. Пустокалорийных, с изюмом. А Хрущев говорит, вредно. Ну, до вечера. О, батя отоварился. Юлия Лукинична, а мы с просьбой. Если булочки пшеничные будут... Ребят, не завозят, я с радостью. Юль, Сэм, ты что творишь? Чтоб я тебя около мамки больше не видел, понял? Пусти! Ты нам не нужен! Бью, гада! Язык прикуси, сопляк! Бать, ты как? Нормально, отпусти мальца, не надо! Отпусти! Другой бы в милицию, а батя... Не батя мне, ясно? После работы домой! Ого! Во как! Перебесится! Во дела, батя! Сопля. Думаешь, пацан мог? Да не, ну, он, конечно, бешеный, но чтобы убить... Станислав Ильич, вы уже определили время смерти? Остыл. Часов 10-12 назад. Значит, 9-11 часов вечера. Угу. Есть пустая бутылка от водки. Запаха алкоголя от убитого нет. Он мог выпить и раньше. Пришел поздно. Не успел убрать. Имеются отпечатки пальцев на двери. У товарища я уже откатала пальчики. Ну, а кнут такой плетеный, что тут навряд ли есть отпечатки. Кнут. Нагайка. А что вы про его зазнобу скажете? Боевая баба. Всю войну санитаркой на военном поезде. С характером. А надо бы с ней поговорить. Так, я в магазин. Как туда? Я вас доведу. Ребята не дождались, наверное. Ушли уже. Расстроятся. Жалко батю. Может, яблочко возьмете? Нет, спасибо, пообедал. Вы Юлия? Да. Я из прокуратуры. А? Только ж комиссия из торга была. Нарушений не нашли. Заняться нечем. Заходите, будем кислую капусту перевешивать. Убит Трофим Гаврилов. Мамочки. Ой, господи. Горюшка-то какое. А где ваш сын? А он-то вам зачем сдался? Ну, поговорить надо. Вы что? Он хулиган, правда. Я не доглядела. Плохая мать. Я всю войну в эшелоне санитаркой. Всех усмирить могла сына. Но он не убивал, клянусь. Ну, не убивал, значит, бояться нечего. Где он был вчера вечером? Вчера. Что случилось вчера? Я в 10 магазин закрыла. Домой пошла. А Владик? А Владик в 2 ночи пришел побитый. Сына, чего шумишь? Ты пьяный, что ли? Ой, мать, только не надо мораль читать. Да кто ж тебя напоил? Паспорта нету, а водку жрешь, а ну быстро спать. Отстань! Раскомандовалась тут. Фашистом своим командуй. Рот закрой! Это тебя по морде смазал уже. Спи давай. Значит, вы не знаете, где он был вчера, да? Да. С Митькой и с Васькой. Вот купил. Взрослые они. Сколько раз ему говорила, не смей. Харунжий! О, здравия желаю, товарищ майор. Здорово. Ну что, подвижки есть? Ну, там пока такое непонятное. Но я же еще по убийству бегаю. А, да-да-да. А кто из прокуратуры ведет? Туманов? Он. Ну, мы, конечно, не прокуратура, но приговор по краже социалистической собственности будет не слабее. Ты, кстати, ориентировку в прокуратуре повесил? Туманова вспоминал. Даже позвонить хотел. Мутный он какой-то. Да ну. Да мутный. А что звонить хотел? Тебя освободить? Нет, мне сейчас важнее дело с универмагом раскрыть. Вот поймаем вора, а дальше я разберусь. Так что давай. Так а что он мутный? А ты присмотрись! А почему он говорил его фашистом называл? Прокуратура не знает. Он же до войны не здесь жил. Во Франции. Где? Да. Родители его после революции уехали, а когда немцы, в общем, служить пошел, про казачьи станции слыхали? Ну да, подразделения вермахта, их потом всех нам передали. Да, 10 лет отсидел. В 55-м его освободили, но он не прихвостень. Хороший. Да, дела. Ну что ж, спасибо. Примите мои соболезнования. Всего доброго. А что за казачий стан такой? Знаешь, была у Гитлера идея. Национальные подразделения. Да. Но с казачками он, конечно, припозднился. А их только к началу 43-го года оформили. Так говорила, не в Германии жила, в Париже. Да, отовсюду иммигрантов собирали. И бросали этот казачий стан от Новочеркасска до Италии. Сдались они только в конце войны британцам. Я ничего об этом не слыхал. О. Сталин договорился с Черчиллем и Рузвельтом об их депортации в Советский Союз. Угу. Семьями. Ну, а тут понятно. По всей строгости закона. Ну что, сына угрохал? Скоро ты на выводы, Вася. Сына искать надо. Стас, что здесь? Перед смертью убитому подмешали в спиртное снотворное талидомид. Еда в желудке не переварилась, так что убили его сразу после того, как усыпили. А гематомы? Синякам не более 2-3 суток. Под ногтями эпидермис. Группа крови первая. И у него первая. Сам себя расцарапал, когда душили. Он бы сам себе расцарапал шею и плечи, а тут все чисто. Сцарапины на бедре и запястье. Владика искать надо. Его группу смотреть. Где искать будем? Вася, что с тобой? А ну-ка. Что стряслось? По душам поговорить хотите, а не получится. Давай выкладывай. Есть у меня подозрение, что вы делишки крутите. Какие, не скажу, но крутите. Да ты в своем... Я в своем, а ты? Ты вот вроде седой, а молодую девушку втягиваешь. Юрич, давайте мы сейчас ничего не будем говорить, а будем работать. А ну, брось! У тетки Катьки сиди безвылазно. Хватит уже подвигов. Говорю тебе, это не я! Прокурору это теперь докажешь. Там палка колбасы не ешь, Катя на праздник будет. Кушай чайную. Я на неделю еще ее завезу. А когда я? Когда успокоится. Уголовный розыск. Он не убивал! Спокойно! Мне и без тебя людей в бегах хватает. Так, давай его ко мне. Гражданка, закрывайте магазин. Поедете с нами. Пошел! Да не убивал я его! Не убивал! Ты давай об себе не прикидывайся! Сбежать решил! Спрятаться! Испугался! Вы же разбираться не будете! А у него дома я ни разу не был! А что там разбираться? В драку лез! Убить обещал! И вы тоже хороши! В сообщество решили записаться? Ладно, сейчас у тебя отпечатки пальцев снимут и возьмут эпидермис. Руку давай. Все ногти сгрыз. Ну, какой тут эпидермис? Это у него с детства привычка. Все никак отучить не могла. Где был вчера вечером? Пил. Я это уже понял. С кем? Не помню. Пишите. Дмитрий, как его, Кобылка. И Василий... Рыжов. Они вместе в шахте работают. Взрослые, после армии. А этот лазит за ними. С ними пил? Значит так, Соболя. Смотри, тебе 15 лет. Ответственность по статье убийства наступает с 14. На малолетку попадешь, там прописка и все такое. До взрослой колонии тебе еще дотянуть Василий надо! Василий Васильевич, остыньте. Как давно вы у убитого были? Недели две назад. Без ночевки. Брат уходил, а мы... Какой брат? Да не брат, конечно. Это он называл его так. Михаил, а фамилию не знаю. А этот из бригады нам про брата ничего не говорил. Трофим говорил, чтобы о Мише не особо. Описать этого брата сможете? Высокий, длинноволосый, суровый. Хорошенькое описание. И как давно этот брат у вашего кавалера сожительствовал? Около полгода. Так, парень, есть твои отпечатки в квартире убитого. Вот все совпадения. А говоришь, что не был. Да не убивал я его, честно. Да, вчера у него был. Знал, что он на смене. Видел, как брат уходил. Ну и полез. Украл у мамки ключи. А его, как назло, со смены раньше отпустили. И сердце радостно забьются. Ах ты, гаденыш! А ну, вылазь! Вылазь! Отпусти, гад! Красиво брешешь. Что дальше было? Что? Водки купил. К Митьке пошел. А там еще и Васька. Так найди этих дружков и проверь. Хорошо. Только я еще кое-что проверить хочу. Ну? Что гражданка Тернова, мать подозреваемого в ограблении склада, передала сегодня криминалисту БЭВС. Марина, скажи ему. Я и показать могу. Электробритву. Вернемся к нашему делу. Вы этого брата описать художнику сможете? Марина Альбертовна, проведите. А Владик как же? Владик у нас побудет. Отведи его к дежурному и вернись, разговор есть. Вставай. Ну, о чем поговорить хотели? Ну, вот теперь давай без обиняков. Без обиняков? Вы что-то мутите и лезете не в свое дело. Ладно. У меня с Любой когда-то были отношения. Любовь крутили. А теперь ее сына весь город ищет. И если начальство узнает... Ты расскажешь. Подлеца из меня лепишь. А сам? А сам я разобраться хочу. А некрасиво разбираетесь. Ориентировку припрятали. И преступника я встречаю рядом с вашим домом. Это как, Юрич? А я тебя приглашаю в гости. Посмотришь, никого я не прячу. С вашим-то опытом. Ладно, хватит. Ты и так уже Любиного сына в преступники записал. У этого хотя бы алиби проверь. Проверю. Значит так, Юрич. Я попрошу начальства, чтобы с вами меня в одно дело не ставили. И вы своему скажите. Скажу, а ты пока делом займись. Займусь. Мутный. Казачку этому хоть и 50, но силушка-то была, я так понимаю. Это ты сейчас к чему? Да подросток этот. Действительно же шкля. Задушить здорового мужика. Он же под снотворным был. Ну и что? Это слишком хитро для пацана. Да я знаю, что вы сейчас скажете, что не за такое убивали, а тут мамин ухажер, пособник немцев. Но все равно как-то не клеится. И совсем не то я хотел сказать. А что? Из показаний продавца-гастронома Невзоровой, вот, стало известно, что в квартире убитого проживал какой-то брат. И после убийства он исчез. Знаешь, кого тяжелее всего искать? Кого? Кого сама жертва и прятала. А такое бывает? Степ, ты красиво сделал? Только сейчас увидишь. Две недели шуршал. Степ, хорошо, что мы успели, а то с родителями как-то... Доброе утро. Доброе утро. Милиция, в этом подъезде живете? Ну, допустим. Допускать ничего не надо, отвечаем четко. Соседа из 29-й квартиры знаете? Нет. Да. Нам недавно комнату дали. Муж то на работе, то ремонт. А я видела, не молодой. Сам живет? Вроде с братом. С братом. Да, точно он. Так я его видел. Чемодан выбросил, убежал. А поподробней? Ну, позавчера. Около 10. Мы как раз с Михалычем вещи переносили. Вы видите, готовимся. О, мужик, слушай, а помоги с вещами, а? С меня бутылка. Ты куда? И где этот чемодан? Так у вас. У кого у нас? Ну, я его отнес в опорный пункт. Там бумажку дали, а чемодан оформили как находку. Так может, этот чемодан бате нужно вернуть? Я смотрю, вы тут не в курсе. Некому отдавать, убили батю. Пошли. Пошли. Все нормально. Я тоже не верю. Но не мог молодой парень справиться с Гаврилом. Да-да, зараза. Что вы там мучаетесь? А, это пуговица оторвалась. Я бы ее снял и пришил, но... Вы такой стеснительный, давайте. А это зачем? Надо. Я не представляю, как этот шкля мог отобрать у здорового мужика нагайку и задушить его. Все, готово. Прошу прощения. Заходи. Что это? Чемодан брата, который исчез. Я уже там все посмотрел. Там самое интересное — это письма. Открытки, снимки. Михаил Глазков. В розыск подавать? Подавать. Смотрите, а это же наш убитый Гаврилов. Кабине, портре, Париж. А это, видимо, жена и сын. Ну да, казачков из вермахта вместе с семьями сюда переправляли. Вот Глазкова поймают, он и расскажет. А ты куда? На шахту! На работе у убитого мы не были. У вас поважнее дела, я вижу, есть. Я с тобой! Догоняйте! Что в этот раз? Да черт его знает. Здравствуйте, товарищи. Это пацаны следователь. Я вас надолго не задержу. А мы не торопимся. Нас автобус развозит. Еще 40 минут ждать. С меня начнете? Почему с тебя? Потому что я бригадир. Саша. Василий, у нас все официально в протоколе. Тогда занесите в протокол Александр Сергеевич Кривонос. Ну что, Александр Сергеевич, что скажете об убитом? Да ничего плохого. Знаю, за что сидел. Но пацаны подтвердят. Работящий мужик. Хорош. Без спор не верится. Да, действительно, мужик хороший был. А его в прошлом откуда узнали? Так побеседовали с нами, предупредили. Бдительность, все такое. А вы? Я вообще против был. Ну а что? 42-го на фронте. А тут фашист. Он сам ко мне подошел и говорит: хочешь верь, хочешь не верь. Крови нет на моих руках. Я при штабе служил. Потому и дали всего 10 лет. Не, мужик мировой был. И пошутить, и песни пел казачьи. Ну, песни такое. Работал хорошо. Помощник горнорабочего. Попробуй весь день лопатой помаши. Не молодой же. А батя уголька давал. Ну, а привычки, там люди из прошлого. Да, честно сказать... Как он живет, мы не знаем. Обычный человек. Отец твой, помнишь, Саня, момент его раскусил? Да ладно тебе. Стоп, что значит раскусил? Да ерунда. Отец, он замначлагом был. Ну, понимаете, нюх у него. А что, отец тоже здесь работает? Да не, И вы родители приезжали. Бригадиры медаль вручали за трудовую доблесть. О, Саня отец. Ну, бойцы, поздравляю. Поздравляю, молодцы. Нас-то с чем? Это мы вас поздравляем. Не скажи. Бригадир без бригады — это же ноль без палочки. Запомните поздравляю. Это. Поздравляю. А, наслышан. Вы поговорить хотели? Можно поговорить. Отойдем. Чего это они? Не знаю. Сейчас награждение закончится и по буфету. Это ты с чего взял? Так слышал? Звенело? Звенело. Без бригадира не пойдем. Сейчас он с президиума спустится и вместе. Мы все с ним пропустим. У меня там потом танц. Ты че, кого-то присмотрел? Ах ты же мразь! Да, ребят! Во, ребят! Отец, ты чего? Да от него лагерная баланда за километр несет! Предатель! Так прекрати! А ты тоже хорош! До врагов земля должна гореть под ногами! А ты его в бригаду? Тьфу! Ну что, Саш, я пойду. Ничего. А дальше что? Что отец с матерью в Сталина уехали. Там и живут. А отец еще приезжал? Не приезжал. Слушайте, он человек старой закалки. Я перед батей извинился, ну, перед Степанычем. Ну, я тоже человек старой закалки. Мне бы подтолковать с вашим отцом. Адресок дадите? Дам. Первомайская, 17, квартира 2. Только прошу вас, не доводите его. Его и так после разоблачения культа личности дергали. Юрьевичин. Ага. Мужики, а скажите, брата вот этого вот, который с Гавриловым жил, кто-нибудь из вас видел? Домой к нему мы не ходили. Ты, может, по поселку и видел? А так? Нет. Ну что ж, спасибо, работяги. Бывайте. Товарищ! Я? Да, можно вас на минутку? Конечно. Вы местный? Донецкий? Нет, я приезжий. А документы ваши можно? Да, конечно, сейчас. Стоять! А ну стой! Ну вот, что-то прорисовывается. Ага. И что? Михаил Васильевич Глазков. Никакой он не брат. Исаул, подразделение казачий стан. Отсидел 10 лет, прописан в городе Муром. И какой мотив убийства? Может быть, старые счеты, что-то не поделили. Слушай сюда. Летом 61-го года в Муроме были волнения. Работяги заняли здание милиции, оружие похватали. В общем, шороху навели ужас. Ну, а какая связь? Начали искать зачинщиков. А Глазков ведь кто? Фашистский прихвостень, понимаешь? А, то есть он сбежал из Мурома и решил пересидеть у старого друга? Вот именно. Ну, тогда зачем убивать? Хороший вопрос. Пятерочка. Мам, привет. Привет. Мам, я прошу тебя, ты не плачь. Садись. Ну, где ты живешь? Да там. Дом. Он мне ключи дал. Дядя Женя поможет. Он обещал. Он и сам не верит. Да какой там не верит? Мам, я тебя прошу, найди мне немного денег, и я уеду. Куда? Думаю, где можно затеряться. Туманов все выяснит. Да брось ты. Легавый он, как и все. И знает, где мне теплого можно забрать. Он тебе сказочку расскажет, а сам и приведет. Не говори так. За что? За что ты его так не любишь? А ты его за что любишь? 15 лет уже или сколько там? вот котлеты, коржики. Ты подожди. Все как-то образуется. Ладно, мам, спасибо тебе большое. Я пойду. А когда снова свидимся? Я позвоню на работу. Проходим. Я нужен? Что за вопрос? А мы вас ждем. Ищем. По Донецку шастал. Предусмотрительный. Чемоданчик выбросил, а денежки надежно на кармане. И немалые. 500 рублей. Глазков Михаил Васильевич. Прописка Муром, Владимирской области. Далеко вас занесло. А что у Гаврилова в Макеевке делали? Друга навещал. Полгода? Загостевались. И что интересно, быстро съехали, бросив чемодан. Как раз в тот вечер, когда Гаврилова убили. Ты признаваться будешь? Но тебе полезно и мне времени не терять. Торопитесь. Вы всегда торопитесь. Вам же человеческая жизнь. Тьфу. Ну подумай, ну зачем мне это надо, его убивать? Полгода не надо было, а тут взял и решился. Я пришел к нему в 9:30. Спишь? Думал, спит, а он когда спит, храпит обычно. А тут тихо. Я подошел проверить одеяло, отбросил, а там... Почему скорую не вызвали, милицию? Да испугался. Отважный казак. Слушай, я с Муромом связался. И ищут тебя там. Там беспорядки были, ты людей подстрекал. Ну, надо же кого-то виноватым сделать. А что там было? А что, в советских газетах не написали? Странно. Милиционер в стране. Рабочих и крестьян грохнул простого работягу. Ну, а народ, когда возмутился... А, ладно. Давай на факты смотреть. Тебя ищет Владимирская милиция. Ты прячешься в Макеевке у друга, которого потом находят мертвым. И ты бежишь оттуда так, что бросаешь чемодан. 10 лет ты отсидел. Тоже не плюс в характеристике. Я уже молчу об участии в войне на стороне... Немцев против Родины! А я твоему Советскому Союзу присягу не давал. Это вы меня Родины лишили. А англичане, сволочи, выдали, упаковали всех в эшелоны и женщин, и детей. А на Родине кого сразу в расход, а остальных в лагеря, и женщин тоже. А детей в детдома. Родина. А ты подумай, кто кого больше обидел. Родина тебя или ты Родину? Нет у тебя Родины. Вот. Это Гаврилов. А это кто? Люда, жена его и сын Сашка. Их тоже в СССР привезли? А куда еще? Ее сразу в лагерь. А Сашку... Он искал их долго, но безрезультатно. Ясно. Ну, скажу одно. Сидеть будете. А вот сколько, зависит от того, в чем виноваты. Дежурный! Увести. Что значит, в чем виноватый? Угомонись, Вася. Ты что, не видишь, не он это? А кто? Ну, зачем ему убивать? Друга, который ему прятаться помогал. Чувствую. Чувствуете? Вы на чувства стали полагаться, товарищ следователь? Откуда столько доброты? А вы не влюбились, а? Я думаю, что отец бригадира был знаком с Гавриловым. Может, убитый сидел в лагере, где тот был начальником, а? Надо с ним встретиться. Сеть уже затела теплица. Завтрак на столе остынет. Ну да, ну надо уже. Уже пора. Хозяева! Здравствуйте, извините за беспокойство. Здравствуйте, товарищи. Мы к Сергею Петровичу. Это я. Проходите. Корочки можете не показывать. Своих узнаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Люда, принеси чаю. Нет, не беспокойтесь. Как вас? Людмила Андреевна. Людмила Андреевна. Это Гаврилов. А это кто? Люда, жена его и сын Сашка. Вы были в Макеевке на вручении медали вашему сыну? Конечно, мы вместе ездили. Так торжественно. Там у вас был конфликт с членом бригады вашего сына Гавриловым. Так а как же? Он же предатель. Не смог себя сдержать. Его убили. Кого? Гаврилова Трофима Степановича. Семен Петрович, один вопрос. Человек, которого вы совершенно не знаете и впервые видите... Да нет, нет. Вопросов будет много. Присядьте, Людмила Андреевна. Поговорим о вашем бывшем муже. Да что вы тут такое несете? Спокойно. У нас есть фотография. Вот. Вот это Гаврилов. Это вы. А это ваш сын Саша. И поразительное совпадение. Отец, отсидев 10 лет в лагеря, совершенно случайно оказался рабочим в бригаде вашего сына. Я не знаю, как это произошло. Ну тогда расскажите, как вы стали женой замначлага. А вот это не ваше дело. Ну почему же? Молодой человек хочет знать? Были такие общие лагеря. Первая зона мужская, а вторая женская. А между ними хитрый домик. Люда. И вот в этом домике надзиратели баб по кругу. А если что не так, зэкам. Люда. Другую часть лагеря. Люда, я прошу тебя. И вот однажды начальник влюбился в молодую казачку. Что я тогда должна была испытать? Когда он меня из дерьма этого вытянул? Когда сына найти помог? Когда отцом ему стал? Я реабилитированная! Люда, успокойся! Извините, нервы. Мы действительно не знали, что ее муж... Что он как-то нашел адрес. Но на празднике, конечно, она его узнала. Господи, Сережа, это он. Сережа, это он. Ты чего? Думаешь, он нашел Сашу? Кто? Зачем? О, мать отстроилась. Понимаю, поздравляю. Кто? Гаврилов. Как он нас нашел? Слушай, ну Саша нам же ничего не говорил. Думаешь, он не рассказал? Я с ним поговорю. Успокойся, родная. Давай, пойдем. Девушка, приведите, пожалуйста. Мы с ним вышли, поговорили. Я ему сказал, чтобы он оставил сына в покое. И уехал. А Гаврилов что сказал? Отойдем. Давай без подготовки. Чего это они? Я знаю, кто ты. Ну, а ты понял, кто я? Понял. Ну, и чего ты влез? А у меня никого роднее нет. Я Сашке ничего не говорил, ничего не скажу. Какое благородство. А ты не подумал, что ты скажешь ему или не скажешь ему? Ему все равно будут неприятности. Не будет никаких неприятностей. Никаких неприятностей? Людка в лагере, сын в детдоме, никаких. Короче, собирай манатки. И чтобы я тебя здесь не видел больше, ты меня понял? Привык, чтоб подчинялись. Не в этот раз. Ах ты, сука! Стоп. Значит, Саша не знал всей правды. Ну, Гаврилов не говорил. Мы тоже. Значит, не знал. Иначе бы спросил. Вы должны будете проехать в мой кабинет в областной прокуратуре. Там проведут дактилоскопию. Пожалуйста, не надо. Люда. Я не поеду, Сережа, я не поеду. Люда, я поеду с тобой. Мы подождем во дворе. Сережа, я не поеду. Ну, успокойся. Одевайся. отпечатка в доме нет. Теперь по группе крови. У Люды Кривонос первая положительная, у Сергея Кривоноса четвертая положительная. А у погибшего первая, правильно? Угу. Евгений Юрьевич, ну сыну нужно правду рассказать, все равно ведь узнает. А, да. Ладно. Поеду. О, товарищ следователь, зачистили вы? Я бабу свою реже вижу, чем вас. Я на секунду. Мне с бригадиром вашим надо. Наедине. Сань, как автобус придет, я позову. С чем пожаловали? Ваша мама о вашем детстве что рассказывала? А при чем тут мое детство? Я знаю, что был в детдоме, что моя мать сидела. Отец меня усыновил. А о родном отце что знаете? Его убили на фронте. Действительно его убили. Но недавно. Не понимаю. Гаврилов Трофим Степанович, ваш отец. С чего вы это взяли? Ваша мать видела его на награждении, подтвердила. А чего она мне ничего не сказала? Не знаю. А вы бывали в доме Гаврилова? Нет, я говорил. Вам надо проехать со мной в отделение, откатать ваши пальчики, таков порядок. Хорошо, оденусь. У вас под рубашкой царапина. Откуда? А, царапина? Да черт с ней, откуда я знаю? Отбойный молоток, лист угля, вагонетка. Да. Опасная у вас профессия. Ага. Сань, там автобус! Сань! Сань, что случилось? Случилось, милицию вызывай! Ай, больно! Ай! Ну что, есть возможность чистосердечно признаться. В чем? Я его не убивал. Да? А зачем оказали сопротивление, пытались бежать? Ну, я был в его квартире. Понял, что там мои отпечатки. Когда были? Ну, в тот вечер, когда... Сразу после работы. Мы с ним вместе к нему пошли. Зачем? Извиниться хотел за отца. И что? Пришли, посидели. Он угостил, и я ушел. Врете? Гаврилов застал дома сына своей любовницы, а сын этот ничего про вас не говорил. Евгений Юрьевич, под ногтями убитого найден эпидермис. Он совпадает по группе и резусу с показателями крови Александра Кривоноса. Его никто не звал. Что? Приперся. Мать сделала все, чтобы в моей биографии не было пятен. Бригадир, институт, награды. Он был рядом с вами целый год. И никак не мешал. Угу. Горбатова могилу исправит. Он враг, понимаете? Враг. В любой ситуации. Мне пришлось выбирать. О! Александр Сергеевич, приветствую. Здорово, чего бродишь? Да. Стенд велели сделать. О. Их разыскивает милиция. А. Как думаешь, где повесить? Так на проходной, наверное. А. Логично. Пойду я туда. Подожди, дай хоть посмотреть на этих злодеев. А, испачкаешь. Давай из моих рук. Батя, привет. Здорово, Сашок. Куда идете? Обедать. Здравствуйте. Здорово. Мы поспешаем. Извини, извини. Да. Извини. Ну чего, поглядел? Да. Так а что грустный такой? Тебя ж здесь нет. Ладно. Пойду я. Благодарю. Я узнал этого мужика, он был с батей. И что? Поговорил с батей. Дал срок 2 дня. Сказал, сдавать не буду. Просто отправь его куда подальше. А он? Саня, ну красавец! Волнуешься? Скоро начнется, надо выступать, моя. А ты смелее! Что по нашему разговору? Отправил дружка? Саня, он не сделал ничего плохого. Ну куда ему? Он казак, как и я казак. Казаки друг друга не предают. Я тебя предупредил. Мне придется... Саня, и ты казак, и ты предавать не можешь, понимаешь? Не понимаю. Потому что ты сын мой, и ты мне поможешь. Что? Это неправда. Отца. И ради чего? Я понимаю, вы думаете ради карьеры, медальки, института. Нет. Ради матери. Она так мечтала. Столько сделала. Да если бы кто узнал. Как убил? Сказал, что знаю, как помочь Михаилу. Я знал, сынок. Знал. Давай выпьем, отец. Конечно. Вот видишь, первый раз ты меня отцом, а не батя назвал. Спасибо, сынок, что пришел. За тебя. Давай только понемногу, завтра на смену. Не переживай, я никому. И ты не говори. У тебя же жизнь впереди. Угу. А Мишка, он еще 3 месяца, не больше. А потом ему только деньги нужны. Денег я ему дам. Вот, он себе документы сделает. Вот. Ох. Ох. Ох. Что-то мне жарко, сынок. Ох. Ты че? Ох. Ох, переволновался, наверное. Ох. Ох. Ох. Прости, бать. Иначе никак. После того, как помыл стаканы и выбросил бутылку. Да. Не остановился на твоих родителях. Расчет за грехи, парень. О судьбе Саши что-то известно? Ну, дали ему немного, по минимуму. Но жизнь свою он сломал. А мать? Мать, ну, растеряла она близких людей. Долго не прожила. Сына не дождалась. Угу. Почему-то мне кажется, что Туманова это дело... близко к сердцу принял. Правильно, кажется. У Туманова своих личных дел столько накопилось, что ты... Да. А мне сказали, товарищ следователь, что вы этим делом не занимаетесь. Кто сказал? Фамилию я не помню. Милиционер такой. Харунжи? Он самый. Ты не очень-то про наши разговоры распространяешься. Прокуратура — это надзор, понял? С кем еще из милиции говорил? Только с ним, с Харунжем. Слушай, а могло быть такое, что ты этого паренька раньше видел, а не тогда на складе? Да вы что, товарищ следователь, думаете, что я дурак? Точно видел. Так-так. А если я вам очную? Приводите, пожалуйста. А что, поймали? Ну, здравствуй. Здравствуй, Джейн. Плохо дело. Что? Сторож говорит, что видел тебя. Ну вот и все. Дядь Джейн, я... Стоять! Оба на месте. Лицом к стене. Сдал, да? Гад! Спокойно! Сдал. Но ему-то понятно, Туманов. А вот тебе я проблемы обещаю. Пошел. Гад! Смотрите в следующем эпизоде. Ах ты ж мать честная. Прости меня. Протрезвел? Что это? Самый дорогой минерал он уже нашел. Тут не шантропа, тут кроет кто-то серьезный. Руки! Господи. Ненавижу тебя. А ну спокойно. Так он признает вину. Только все это еще доказать надо. Черт. Вот падла, получай. На. Как ты мог? Спокойно. Но только теперь тебе придется давать честные показания.